Она поворачивается к Анбу и приказывает ему: «Поспешите сообщить заместителю главы полиции Канахи о текущей ситуации. Также сообщите команде Ро, чтобы она действовала быстро». «Да, Цунади сама». Анбу исчезает. Цунади облегченно вздохнула. «Я все еще не могу поверить, что в этой тюрьме может быть нарушена безопасность. Это вторая самая охраняемая тюрьма после замка Хазуки, в клане Учиха. Это был напряженный день». Шисуи массирует плечи, идя рядом с Итачи. «Сидение на одном месте в течение 8 часов сковало мои мышцы», — жалуется он. «Ничего не поделаешь. С уменьшением уровня преступности, полиции Канахи больше нечем заняться». Он покачал головой. Он поворачивается к Итачи и спрашивает его: «А как насчет тебя, Итачи? Я уверен, что у тебя довольно напряженная жизнь. Ты возглавляешь команду Анбу. Неужели?» Итачи отрицательно покачал головой. «Команда Ро – одна из элитных команд Канахи. Поэтому она задействуется только во время чрезвычайных ситуаций. В основном, ее члены работают в паре с другими командами, чтобы помогать им в миссиях. Что ж, похоже, у нас обоих есть свободное время». Перед ними появляется член Анбу в маске. «Это срочно. Хокаге сама вызвал вас обоих. Экстренный вызов». Выражения Шисуи и Итачи стали серьезными. Они тут же мелькают в направлении кабинета Хокаге. Глава 298. Побег из тюрьмы 2. Шисуи и Итачи прибыли в тюрьму. Они заметили бессознательного Чунина, лежащего у входа в сторожку. «Разбуди его». Итачи приказывает одному из членов своей команды Анбу. Член Анбу вызывает шар воды и будет потерявшего сознание Чунина. Заключенные бегут. «Я должен поднять мост». Чунин с тревогой смотрит на тюремный замок. Анбу дает ему пощечину, чтобы вывести из оцепенения. «Доложи обстановку», — спокойно говорит Итачи. Чунин быстро подводит итог череде событий. Большинство преступников сбежали из тюрьмы. Шисуи повернулся к Итачи. «Мы еще можем поймать их, если поторопимся. Я пошлю орла посыльного, чтобы он вызвал больше стражников и окружил периметр. А пока давайте схватим этих преступников. Они еще не ушли далеко, мы еще можем их догнать». Шисуи активирует свой шаринган и сканирует окрестности. «Я не вижу никого, кто бы прятался поблизости. Давайте выдвигаться». «Хорошо». Итачи кивает головой. Он поворачивается к одному из членов своей команды Анбу. «Отцу, ты единственный медик Нин в команде. Лечи раненых в тюрьме». «Да, капитан». Отцу кивает головой. Группа исчезает. 15 минут спустя. «Братец, я не смогу больше держать». Два легендарных глупых брата висят вниз головой на конце разрушенного моста. Под их ногами бурлит горячая лава. Повсюду брызжут пузыри раскаленного газа и лавы. «Поехали». Беловолосый мужчина поднимается по разрушенному мосту, как по лестнице. «Эти другие заключенные будут служить отвлекающим маневром для Анбу и полиции, пока мы будем совершать побег». Он запускает кунай, привязанный к веревке, в сторону близлежащего утеса и использует его как якорь, чтобы преодолеть бассейн лавы под собой. Глупые братья следуют за ним. «Я так хочу спать». Изуна и Мэй выходят из дома своих родителей, один за другим. «В конце концов, мы могли ужинать только в папином доме». Изуна покачал головой. «И чья это была вина?» Мэй закатывает глаза. «Ничего страшного, я должен есть мамину стряпню». Изуна размахивает руками. Несколько сотрудников полиции Канахи в спешке выбегают на улицу. На их лицах тревожные выражения, когда они выбегают из комплекса. Что происходит? Кажется, они спешат. Изуна с любопытством смотрит им в спину. Он узнает человека в группе. «Исаа». Изуна выкрикивает его имя и останавливает его. «Изуна». Исаа оборачивается и замечает Изуну. «В чем дело? Почему такая внезапная спешка?» «Изуна-сан, в исправительной колонии строго режим Канахи, нарушена безопасность. Множество заключенных сбежали из тюрьмы, и ситуация там довольно хаотичная, есть многочисленные жертвы». Исаа сообщает ему. «Понятно». Изуна кивает в знак понимания. «Тогда я пойду». Исаа разворачивается и исчезает. Нарушение в исправительной колонии Канахи. Мэй поворачивается к Изуне. «Разве это не самая надежная тюрьма после замка Хазуки?» «Да». Изуна кивает, пока он объясняет. «Замок Хазуки расположен на утесе, окруженном множеством водоворотов, а вокруг замка находится множество смертельных ловушек. Изолированный остров служит еще одним естественным барьером для тюрьмы. Кроме того, здесь есть грозный надзиратель, следящий за преступниками. Как и замок Хазуки, тюрьма Канахи расположена на вершине действующего вулкана. Во время правления первого Хокаге лорд Хаширама использовал мощное дзюцу земли, чтобы поднять кусок земли из вулкана и создать остров, окруженный лавой. Затем он использовал свой деревянный стиль, чтобы построить тюрьму на треугольном острове. В этой тюрььме содержалось множество жестоких преступников эпохи войн. С течением времени и снижением уровня преступности замок был переименован, и теперь в нем содержатся шиноби, совершившие измену или другие серьезные преступления. Длинный вантовый мост соединяет сторожевой домик с тюремным замком. Преступники добывают серу и различные другие руды под строгим наблюдением охранников. Изуна рассказывает Мэй подробности о тюрьме. Из этой тюрьмы почти невозможно сбежать, если только кто-то не поможет снаружи или изнутри. Изуна покачал головой. Давайте пока вернемся домой. Он идет к своему дому. Разве ты не собираешься помочь? Мэй спрашивает его. В деревне есть еще несколько шиноби рядом со мной. Они могут справиться с ситуацией. Я не буду вмешиваться, пока Цунади не попросит меня. В этом есть смысл. Мэй следует за ним. Как по команде, в воздухе парит орел-посланник. Он издает пронзительный крик и приземляется на плечо Изуны. Я сглазил. Изуна беспомощно качает головой. Он берет свиток из лапы орла и читает его содержание. Прошло почти 3 часа с тех пор, как Шизуне, Асума и Куринай отправились в тюрьму. Я не получил от них никакого отчета. Шисуи, Итачи и команда Ро преследуют преступников, сбежавших из тюрьмы. Я бы хотела, чтобы ты взглянул на ситуацию. Изуна складывает свиток и убирает его в карман. Похоже, я должен сделать шаг. Шизуне, Асума и Куринай в опасности. Он беспомощно вздыхает. Все в порядке. Ты в любом случае будешь спать на диване. Мэй хихикает. Изуна снова появляется в тюремном помещении. Он телепортируется к своей метке на браслете Шизуне. Это. На его лице появляется хмурый взгляд, когда он замечает множество раненых охранников, лежащих в замке. Несколько медиков Анбу лечат их раны. Анбу удивлены его внезапным появлением, но после подтверждения его личности успокаивается. Что происходит? Изуна спрашивает у стоящего рядом медика Нина. Он узнает в нем члена команды Ро. Капитан Изуна, шеф Шисуи и капитан Итачи ушли с другими членами команды Ро, чтобы усмирить преступников, сбежавших из тюрьмы. Позже прибыло подкрепление, и сейчас мы оказываем помощь пострадавшим. Изуна кивает и поворачивает к лагерю. Он входит в лагерь и замечает бессознательные тела Асумы, Куринай и Шизуне. Эти трое наиболее тяжело ранены из всех остальных джоунинов. Я оказал им предварительную помощь, так что их внешние повреждения в порядке, но они нуждаются в немедленной медицинской помощи. Отцу докладывает ему об их состоянии. Все в порядке. Изуна подходит к троице. Техника мистической ладони. Он вливает часть энергии природы вместе с целительной чакрой, чтобы быстро залечить их раны. 10 секунд спустя. Шизуне и остальные просыпаются и хватаются за лоб. Потрясающе. Капитан Изуна все так же удивителен, как и всегда. Отцу кивает головой в знак похвалы. Несколько преступников ранга окружили нас и устроили засаду у входа в замок. Они ждали нас. Асума криво улыбнулся. Все в порядке. Шисуи и Итачи уже идут по их следу. Изуна машет рукой. Пока что давайте сосредоточимся на раненых. Я занимаюсь этим. Шизуне кивает головой и помогает остальным медикам Нинам. Изуна смотрит на стены тюрьмы и размышляет. Я все еще отказываюсь верить, что кто-то из этих преступников может сбежать из тюрьмы. Я осмотрюсь. Он идет вглубь тюрьмы, осматривая каждый уголок с помощью своего шарингана. 5 минут спустя. О, интересно. В одной из тюремных камер он замечает большое количество засохшей крови и змеиной кожи. Он вытирает пальцем засохшую кровь. В этой крови содержится множество наркотиков, и это выглядит так, как будто кто-то насильно влил в человека энергию природы. Он берет змеиную кожу и осматривает ее. Это сигнатура чакры. На его лице появляется хмурое выражение. Проклятие. Это старая карга змей-мудрец. Он беззвучно ругается. Я должен навестить ее после этого бедствия. Но, по крайней мере, я знаю о виновнике. Изуна возвращается к шиноби-медикам, помогая им в лечении. Час спустя. Шисуи, Итачи и несколько членов полиции Анбу и Канахи возвращаются с заключенными. Проведите подсчет заключенных и доложите мне. Шисуи инструктирует Исаа и идет к Изуне. Как дела? Спрашивает его Изуна. Мы захватили большинство из них и убили остальных. Понятно. Изуна кивает головой. Шеф, в тюрьме до сих пор не хватает 3 человек. Подсчеты не совпадают. Докладывает ему офицер полиции. Легендарные глупые братья и бывший инструктор Академии Мизуки все еще на свободе. Что? Легендарные глупые братья. Они сбежали. Выражение лица одного из тюремных охранников Джоунина становится уродливым. «Соберите оставшихся людей и бросьте трупы погибших в лаву», — приказывает Изуна. «Также, если кто-то из этих преступников не будет вести себя хорошо, то просто отправьте их купаться в лаве». У Изуны строгое выражение лица. Заключенные глотают слюну и добровольно возвращаются в свои камеры. Что касается ситуации с Мизуки и легендарными тупыми братьями, предоставьте это команде 3. Изуна телепортируется из тюрьмы. «Я так хочу спать». Глава 299. Охота на человека начинается. На следующий день утром, на третьей тренировочной площадке, Айка ходит взад-вперед с хмурым выражением лица. Он опять опоздал. На ее лице застыло выражение ярости. «Я думаю, что сенсей занят каким-то срочным делом». Ханаби пытается ее успокоить. «Нет, вы его не знаете. Он, наверное, проспал, как обычно». Айка качает головой. Якума молча сидит на бревне, рисуя кистью картину близлежащего пейзажа. «Вау, это потрясающе!» Айка с любопытством смотрит на картину. «Твои навыки рисования просто потрясающие, Якума-тян!» — похвалила она Якума. Якума фыркнула и сосредоточила свое внимание на картине. «Не задерживай меня потом во время нашей миссии». Изуна телепортируется позади группы и машет рукой. «Йо, я был немного занят работой, так что мне понадобилось немного времени». Айка идет к нему с улыбкой. «Все хорошо, пока ты здесь». Она бьет его локтем в живот, а Изуна сжимает живот от боли. «Зачем это было нужно?» — жалуется он. «Это еще один твой дешевый клон, я так и знал». Она фыркает и прислоняется к бревну. У клона Изуны беспомощное выражение лица, когда он смотрит на Айку. «Это благодаря моей стойкости. Я не развеялся, но что с ней? Как она всегда может вычислить настоящего меня среди моих клонов? Так было всегда, с тех пор, как она была младенцем». У клона Изуны беспомощное выражение лица. «Всякий раз, когда кто-нибудь из моих клонов брал ее на руки, она закатывала истерику и не переставала плакать. Она успокаивалась только тогда, когда настоящий я брал ее на руки. И еще, почему я всегда подсознательно снижаю свою бдительность рядом с Айкой? Я не знаю почему, но я могу легко распознать настоящую Айку среди кучи других». «Айка, как ты всегда узнавала меня? Интуиция». Айка самодовольно похлопывает себя по груди. «Ну, это не ответ на мой вопрос». Изуна почесал голову. В стороне, Якума смотрит на их взаимодействие, и в ее голове возникают различные сомнения. «Он действительно самый сильный шиноби в деревне?» Она с сомнением смотрит на Изуну. «Я думала, что у него будет холодный и отстраненный характер с атмосферой превосходства. Но, почему реальный он совершенно не похож на мои ожидания?» Прежний образ Изуны рушится в ее сердце по мере того, как она проводит с ним все больше времени. Он прочищает горло и отвечает. «Да, это мой клон. Настоящее тело находится в кабинете Хокаге, где мы готовимся к твоей первой миссии». Тем временем, в кварталах Учиха, Изуна ворчливо открывает глаза. Он быстро умывает лицо. «Вот твой завтрак». Мэй передает ему свой завтрак. «Спасибо за еду». Изуна быстро съедает свой завтрак. «Ты уже опоздал на встречу со своим отрядом. Я послал клона, чтобы заполнить его. Но зная Айку, она наверняка узнает. Так что мне нужно спешить». Он быстро проглотил оставшуюся еду. Возвращаемся на тренировочную площадку. Настоящая Изуна появляется на тренировочной площадке. Он развеивает своего клона, когда на ее лице появляется противоречивое выражение. Он поворачивается к Айке, но она игнорирует его. Он прочищает горло и идет впереди группы. «Хорошо, сейчас начнется ваша первая миссия в составе отряда. Это задание решит вашу судьбу, так что выкладывайтесь по полной». У Изуны серьезное выражение лица. Он достает из кармана портрет. Это Мизуки, бывший инструктор Чунина в академии, а ныне преступник в бегах. Он был другом вашего Ируки-сенсея и моим бывшим одноклассником. Изуна информирует их о Мизуки. Его глаза осматривают группу, пока он продолжает. «Это задание, охота на человека, и ваша цель – поймать этого человека». Изуна передает портрет Айке. Ханаби глотает слюну. «Но сенсей, он Чунин, а мы генины, только что закончившие академию. Как мы можем сражаться против него? Хаэм, вам не стоит об этом беспокоиться. Ирука уже идет по его следу, а вы, ребята, должны просто помочь ему». Изуна взмахнул рукой. «Я поняла». Ханаби кивает головой. «Также, важное замечание, вы должны поймать его до полуночи, иначе вы провалите мой тест и вернетесь в академию». «Хорошо, Вы, ребята, свободны. Изуна исчезает в бесчисленных частицах света. Он прячется на ближайшем дереве и наблюдает за группой. Ах, Ханабиту посмотрит в пустоту. Сенсей ушел, даже не оставив нам зацепки. Нет, у нас уже есть зацепка. Айка переворачивает портрет. На оборотной стороне портрета имеется карта с крестообразной пометкой. Я предполагаю, что это последнее известное местоположение нашей цели. Давайте отправимся туда и поищем следы. Айка бросает портрет и мчится к отмеченному месту. Ханаби быстро следует за ней. Хаем, Изуна смотрит на Якума, который медленно преследует их. У этой девушки слабое тело. Ее физическая форма не лучше, чем у гражданского ребенка. Он следует за группой, чтобы наблюдать за ними. Эти девушки ничуть не слабее Наруто и Саски, когда они проходили первое испытание колокольчиком. Кроме того, все они могут внести свой вклад в команду, если только будут сотрудничать. Айка и Ханаби следуют за отметкой на карте и оказываются перед небольшой хижиной на окраине деревни. Это место отмечено на карте. Айка откладывает карту. Кто-то живет так далеко от деревни. Удивленно восклицает Ханаби. Она стучит в дверь. Есть кто-нибудь дома? Обе ждут, пока кто-нибудь ответит. 5 минут спустя. Почему никто не отвечает? Айка нахмурилась. Возможно, хозяина нет дома, предположила Ханаби. Может быть, но это место отмечено на карте, поэтому я подозреваю, что преступник должен прятаться здесь. Она поворачивается к Ханаби и спрашивает ее. Ты можешь проверить ситуацию внутри дома? Я займусь этим. Ханаби накладывает печать на руку и активирует свой бейкуган. Она заглядывает в дом в поисках цели. На ее лице появляется хмурое выражение, и она деактивирует свой бейкуган. Объекта здесь нет, но есть кто-то, потерявший сознание на полу, сообщает она. Быстрее, давайте спросим этого человека. Айка сжимает кулаки и бьет в деревянную дверь. Оба они забегают в дом и видят на полу женщину без сознания. Айка осматривает свое тело. Она потеряла сознание от сотрясения мозга. Кто-то, должно быть, сильно стукнул ее по голове. Давайте разбудим ее. Айка наколдовывает шар воды. Будь начеку, она может быть врагом. Она предупреждает Ханаби. Ханаби принимает стойку тайдзюцу. Айка обливает женщину водой и будет ее. Женщина сжимает голову, медленно просыпаясь. Мизуки. Она слабо открывает рот. Женщина медленно открывает глаза и замечает Айку и Ханаби. Вы двое. Она смотрит на дуэт. Мы разыскиваем Мизуки. Айка достает плакат Мизуки. Мизуки. В ответ женщина прикусила нижнюю губу. Я Цубаки, невеста Мизуки. Я приютила его на ночь, а утром он ушел, успев меня вырубить. Он слишком сильно изменился. Он уже не тот Мизуки, которого я знала раньше. Я понимаю. Айка кивает головой. Тогда мы отправляемся в путь. Он не должен был уйти слишком далеко. Айка и Ханаби выходят из дома. Якума тяжело дышит, догоняя их. Айка и Ханаби не обращают на нее внимания. Айка поворачивается к Ханаби. Ханаби, поищи следы цели. Хорошо. Ханаби активирует свой бейкуган и ищет вокруг. Минуту спустя. Нашла. Она указывает направление. Поехали. Обе мелькают вдали. Подождите. Якума кричит на них, но обе девушки игнорируют ее. Эти двое. Якума скрипит зубами от злости. Она прислоняется к дереву, чтобы передохнуть. На соседнем дереве. Изуна смотрит на троицу и замечает. Их командная работа уже разрушена. Якума имеет свои предубеждения против Шиноби Конохи, в то время как Айка имеет свою гордость. Что касается Ханаби, то она стала последовательницей Айки. Изуна покачал головой. Несмотря на свои возможности, они не смогут полностью раскрыть свой потенциал. Также, он смотрит вслед удаляющимся спинам Айки и Ханаби. Теперь я понимаю, почему они не объединяют Учиху и Хьюгу в команду. Боже, эти девушки в режиме поиска с такими мощными глазами. Он поворачивается к разгневанной Якума, который пылает от ярости. Что касается этой девушки, ей нужно взглянуть на мир с другой точки зрения, чтобы выбраться из своей клетки. Она ни в чем не уступает нынешней Айке. Нет, в некоторых аспектах она даже превосходит ее. Но она установила вокруг себя различные ментальные барьеры, которые ограничивают ее потенциал. Якума медленно встает и трусцой направляется к Айке и Ханаби. Похоже, впереди нас ждут интересные дни. Пока что эта команда – чистый хаос, а я люблю хаос. Изуна протягивает руку и следует за девушками. Глава 300. Битва с глупыми братьями. Айка и Ханаби пробираются через лес на окраине Конохи, следуя по следам, оставленным Мизуки. Поскольку Мизуки торопился сбежать, У него не было достаточно времени, чтобы замести свой след. ХМ, Айка, можно ли ее оставить? Ханаби смотрит на спину Айки. ХМФ, все в порядке. Она нам даже не нужна. Разве мы не задержимся из-за нее, если она будет с нами? Айка фыркнула и продолжила двигаться вперед. Ах, Ханаби некоторое время смотрит на спину Айки. Слова Айки имеют смысл. Мы подошли к ней вежливо, но она отвергла нашу добрую волю. Ханаби приходит к пониманию и следует за Айкой. Обе продолжают мелькать по лесу и вскоре попадают в местность, полную бамбуковых деревьев. Они слышат многочисленные столкновения в лесу. Похоже, мы уже на месте. Айка и Ханаби замедляют шаг и следят за окружающей обстановкой. Тень нависает над ними обоими, когда до них доносится звук чего-то свистящего в воздухе. Они поднимают голову и замечают огромный валун, быстро приближающийся к ним. Айка и Ханаби снова подпрыгивают в воздух и уклоняются от валуна. Валун врезается в землю и поднимает облако пыли и обломков. Айка достает из кармана куна и поднимает защиту. Бейкуган. Ханаби активирует свой бейкуган, чтобы найти источник атаки. Эй, Фуджин. Братец попросил нас задержать врагов и выиграть ему немного времени. Эти маленькие девочки, враги, из леса выходят две огромные громадные фигуры. Посмотри на повязку на их лбу. Братец сказал нам, что любой с такой повязкой, наш враг. Фуджин показывает на Айку и Ханаби. Пыль оседает, открывая взору гигантский валун. Такой огромный валун. Глаза Айки расширились от удивления. Ее выражение лица становится серьезным, когда она сталкивается с легендарными тупыми братьями. Их физическая сила должна быть ужасающей, если они могут поднять что-то настолько тяжелое. Айка анализирует ситуацию. Ханаби. Эти двое, должно быть, сообщники цели. Они оба, похоже, бойцы физического типа, так что будь осторожна с ними в ближнем бою. Предупреждает Айка. Хорошо. Ханаби сосредотачивается на глупом дуэте и сканирует их точки тенкицу в поисках слабого места. Маленькие девочки, мы не позволим вам бегать за братцем. Если они поймают его, то мы не получим свою еду. Рейджин грозно смотрит на девочек. Он прижимает левую ногу к земле. Земля крошится под напором его ног. Рейджин бросился в сторону Айки. Заряд плечом. Это плохо. Айка быстро делает какие-то знаки руками. Стиль огня. Великая дзюцу огненного шара. Она извергает огромный огненный шар в сторону Рейджина. Огненный шар врезается в Рейджина и охватывает его верхнюю часть тела пламенем. Рейджин не обращает внимания на огненный шар и продолжает атаку, пока огонь сжигает его верхнюю одежду. Он не чувствует боли, а Айка язвительно смотрит на заряженную массу пламени. Она быстро делает еще больше знаков руками и хлопает ладонью по земле. Земной стиль. Болото подземного мира. Айка превращает землю перед собой в грязевую лужу. Рейджин слепо бросается через болото, но липкая грязь разрушает его темп. Он останавливается, так как липкая грязь затягивает его в трясину. Айка вливает все больше чакры в свое дзюцу, а Рейджин медленно погружается в землю. Он дико машет руками, пытаясь освободиться, но его борьба затягивает его еще глубже. Айка вздохнула с облегчением. Это было очень близко. С другой стороны, Ханаби принимает позу тайдзюцу, когда противостоит Фуджину. Мягкий кулак. 8-3 грамм 64 ладони. 2 ладони. 4 ладони. 8 ладоней. 16 ладоней. 32 ладони. Она использует секретную технику мягкого кулака клана Хьюга, чтобы запечатать точки тенкицу Фуджина. Ханаби тяжело дышит, глядя на Фуджина. Прекрати. Щекотно. Прекрати. Фуджин хихикает, когда Ханаби бьет по его точкам тенкицу. Она заканчивает прием. Зачем это было нужно? Фуджин почесывает голову. Его желудок урчит, когда он сбрасывает давление. Фуджин громко пукает, и его губы расширяются в улыбке. Это помогло мне переварить завтрак. Теперь я голоден. Он похлопывает себя по животу, как по гонгу. Ханаби молча смотрит на свои руки. Я уверен, что закончила нежный кулак. 8-3 грамм 64 ладони. Но почему он все еще стоит, как будто ничего не произошло? Сомнения появляются в ее голове, когда она смотрит на улыбающегося Фуджина. Я сделал что-то не так, в воздухе. Изуна замечает дилемму Ханаби и качает головой. Мягкий кулак наносит серьезные внутренние повреждения жертве, повреждая систему путей чакры путем впрыскивания вашей чакры в тело цели. Однако, если чакра вашего противника сильнее вашей или его чакра податлива, то он может легко проигнорировать урон, нанесенный мягким кулаком, сделав его совершенно неэффективным. Он поворачивается к легендарным глупым братьям. Эти глупые братья имеют мутировавшее телосложение, которое пассивно поглощает чакру для укрепления своего тела. Как таковые, они практически ничего не знают о ниндзюцу, но они могут преодолеть эту слабость только благодаря своему телосложению. Изуна деактивирует свой шаринган, когда завершает осмотр легендарных глупых братьев. Я намеревался искать решение своей проблемы, исследуя тело этих братьев, но, похоже, наше строение разное. Он беспомощно вздыхает. Тем не менее, грубая сила этих братьев сравнима с силой Цунади. Но это все. У них недостаточно мозгового вещества, чтобы правильно использовать эту грубую силу. Тем не менее, они станут серьезным испытанием для девушек, так как эти братья могут легко отражать удары. Кроме того, мягкий кулак Ханаби плохо противостоит их телосложению. Ханаби тяжело дышит, с опаской поглядывая на Фуджина. Рейджин. Фуджин поворачивается к Рейджину, которого медленно затягивает в землю. Его зрачки становятся белыми. Вены выскочили на лбу. Фуджин. Зрачки Фуджина также становятся белыми, а на лбу появляются вены. Он медленно поднимает руку перед грудью. Синеватая и красноватая аура окружает братьев, когда они распространяют свою чакру. Это плохо. Выражение лица Айки стало жестким. Ханаби, быстрее, уходи от них. Оба брата ударили кулаками по земле. Земля содрогается, в воздух поднимается огромное облако пыли и обломков. Под ними трескается земля, и близлежащие деревья выкорчевываются одно за другим. Айка быстро подпрыгивает в воздух и уклоняется от атаки, но Ханаби опаздывает на шаг. Она летит на камень с острым краем. Ханаби. Айка активирует свой шаринган и быстро делает несколько знаков руками, находясь в воздухе. Дзюцу теневого клона. Она создает теневой клон. Теневой клон использует ее тело как платформу и запускает себя в сторону Ханаби. Он врезается в Ханаби и изменяет ее траекторию. Клон ударяется об острый камень и рассеивается, в то время как Ханаби врезается в близлежащее дерево и падает. Айка также врезается в дерево и падает. Она откашливает немного крови, так как ударные волны от предыдущей атаки сотрясают ее внутренние органы. Пыль и обломки оседают, обнажая гигантский кратер в форме чаши. Братья-идиоты угрожающе стоят в центре кратера и смотрят на девушек. Еда. Нам нужно больше еды. Они бросаются на девушек. Земля трескается от их топота. Гиндзюцу. Шаринган. Три томои вращаются в ее глазах, пока Айка накладывает на братьев гиндзюцу. Глупые братья останавливаются на месте. Их глаза стали совершенно белыми, и они впали в ступор. Айка тяжело дышит и деактивирует свой шаринган. Я использовала довольно много чакры с этим последним гиндзюцу. Мой контроль чакры все еще очень ужасен. Она медленно встает и подходит к Ханаби. Ханаби. Ханаби. Ты в порядке, Ханаби? Она энергично трясет Ханаби. Ханаби хватается за голову и медленно открывает глаза. У меня болит голова. Ранее я потеряла сознание от сотрясения мозга. Вот, возьми это. Айка достает из своего хранилища таблетку чакры и передает ее Ханаби. Оба они проглотили пилюлю и медленно восстановили свою чакру и исцелились. Если бы только у меня было все мое снаряжение шиноби и свитки. Мысленно жалуется Айка. Накануне Изуна конфисковала все печати, инструменты и свиток, переданные ей Кушиной и Изуной. Вам не следует слишком полагаться на эти инструменты. Они не являются частью вашей личной силы. Я заберу их для завтрашнего теста. Это было его объяснение. Мой брат Скряга. Она мысленно ворчит в воздухе. У Изуны страдальческое выражение лица, когда он смотрит на состояние Айки. Прости меня, Айка. Потерпи. Я не хочу, чтобы моя любовь и забота превратились в твою слабость. Это жестокий мир, где важна только сила. Поэтому твой братик должен быть суров к тебе. Он крепко сжимает кулаки и стискивает зубы, сдерживая себя. Он поворачивается к глупым братьям. Вам двоим нравится быть грушей для битья, верно? Я вернусь к вам позже. Глава 301. Команда 3 против Мизукии. Фуджин и Рейджин яростно рычат, сопротивляясь гиндзюцу. Их тела слегка дрожат, и они медленно восстанавливают контроль над телом. Что? Как это может быть? Глаза Айки расширились от ужаса. Как они могут освободиться от моего гиндзюцу? Это было одно из моих самых мощных гиндзюцу, которое напрямую воздействует на мозг. Она с тревогой смотрит на глупых братьев. Неужели у них нет мозга? Спрашивает она себя. Фуджин освобождается от гиндзюцу. Он яростно делает шаг вперед. Фуджин чувствует мягкое ощущение под ногами. А, он смотрит на свои ноги и замечает пару гигантских рисовых шариков, раздавленных под его ногами. Наш ланч. кричит он в гневе. Выражение лица Фуджина становится мрачным, и он выпускает интенсивную красную ауру из своего тела. Что? Рейджин выходит из ступора и замечает раздавленные рисовые шарики. Моя еда. На его лбу выступили вены, а мышцы выпятились, когда он крепко сжал кулаки. Ты заплатишь за то, что раздавило нашу еду. Рейджин выпускает из своего тела интенсивную синюю ауру, разгоняя свою чакру. Я в ярости. Я разобью тебя в пух и прах. Оба брата со злостью набросились на Айку. Выражение лица Айки становится серьезным. Она медленно встает и активирует свой шаринган. Ханаби, я задержу их на некоторое время, а ты пока убегай. Позже мы воссоединимся и разработаем новую стратегию. Айка повернулась к Ханаби. Но Айка, они слишком сильны. Ханаби протестует. Поторопись и уходи. У меня еще есть несколько трюков в рукаве. Айка делает какие-то знаки руками. Молния сверкает в ее левой руке, когда она собирает в ладони большое количество чакры молнии. Чидари. Клинок молнии Рейкери. Айка бросается к глупым братьям. Рейджин взмахивает кулаком, чтобы разбить Айку в пух и прах. Айка наклоняет голову и уклоняется от его удара. Она нацеливает лезвие молнии на его шею. Рейджин скрещивает руки, чтобы блокировать ее атаку. Айка ударяет лезвием молнии по его рукам. Кровь течет из его рук, когда Чидари пробивает внешний слой его кожи. Рейджин. Фуджин смотрит на Айку. Он поднимает свои широкие руки, чтобы размозжить ей голову. Я не смогу уклониться. Айка кусает губы, продолжая атаковать Рейджина. Фуджин наносит удар Айке, но невидимая стена блокирует его атаку. Ах, Айка растерянно моргает, заметив, что Фуджина что-то держит в воздухе. В конце концов, тебе все еще нужна моя помощь. Якума медленно выходит из леса. В руке у нее картина. Она взмахнула кистью, и с неба упала молния. Молния попадает в Фуджина и отбрасывает его в сторону. У Якума на лице самодовольное выражение, но раскрасневшееся лицо с бисеринками пота, скатывающимися по лбу, выдает ее. Айка рассеивает Чидари и делает кувырок, чтобы сохранить дистанцию. Будь ты проклята. Фуджин сердито встает с земли. Его волосы немного обуглились, а от тела поднимается дым. Братец. Рейджин сжимает кулаки, его руки наливаются чакрой. Его раны быстро заживают. Оба брата теряют последние остатки рассудка и в ярости бросаются на троицу. Якума тяжело дышит. Она поворачивается к Айке и спрашивает ее, где наша цель. Она оглядывается по сторонам в поисках Мизуки. Его здесь нет. Он пошел в том направлении. Айка указывает вглубь бамбукового леса. Мы были на грани того, чтобы догнать его, когда эти два мясных монстра напали на нас. Они блокируют наш единственный путь к цели, отвечает ей Айка. Я поняла. Якума кивает головой. Уже вечер. Мы не можем больше медлить, иначе враг уйдет, и мы провалим нашу миссию. Якума скрипит зубами. Она поворачивается к Айке и Ханаби. Я задержу этих ребят. Вы двое двигайтесь вперед и догоните преступника. Ты уверена? Айка поднимает бровь. Да, это так. Мое тело слишком слабо, чтобы догнать тебя. Я поймаю этих дураков в ловушку своего гендзюцу и выиграю для тебя время. Она выдавливает эти слова из своих стиснутых зубов. Хорошо, тогда удачи. Айка кивает головой. Айка и Ханаби ускоряют шаг и выбегают из бамбукового леса. В воздухе. Хаем. Значит, эти упрямые девчонки готовы пойти на компромисс, если того требует ситуация. Он с интересом смотрит на Якума. Якума поднимает кисть и оставляет на бумаге еще один мазок. Она рисует на картине огненную яму. Такая же огненная яма появляется на земле и окружает братьев-балбесов. Хаем. Изуна с интересом наблюдает за процессом, пытаясь постичь принцип, лежащий в основе ее кеткигинкой. Это непростое гендзюцу, которое использует только освобождение инь. Вместо этого, этот кеткигинка использует высвобождение инь-ян. Он воздействует на психическую сферу таким образом, что гендзюцу проявляется в физической сфере. Только с помощью высвобождения инь-ян можно создать форму из ничего. Но, Изуна сканирует тело Якума. В ее теле нет колебаний чакры, но в ее мозгу проявляется странная чакра. Похоже, что это высвобождение инь-ян как-то связано с той странной чакрой. К сожалению, я не могу ее воспроизвести, иначе это было бы очень хорошим дзюцу в моем арсенале. Он беспомощно качает головой. Пока что я изучу ее дзюцу и полностью расшифрую его. Есть что-то странное в ее чакре. Он переключает свое внимание на Айку и Ханаби, которые бегут по бамбуковому лесу. В бамбуковом лесу. но Саяки слегка подергивается. Она смотрит вдаль. Я чувствую свежий запах крови. Должно быть, здесь недавно была битва. Она ускоряет шаг, а Ханаби следует за ней по пятам. Дуэт добирается до конца леса. Они замечают кровавый след, ведущий из леса. Хаэм. Ханаби замечает маленький коврик из ткани, зажатый на конце острого побега бамбука. Это ткань. Она вручает его Аяке. Хаэм. Кажется, это кусок бронежилета Чунина. Я видела бронежилет брата бесчисленное количество раз, и я уверена в этом. Она берет его и идет по следу. Это должна быть одежда и руки сенсея. Другой человек, заключенный, поэтому он должен быть в тюремной одежде, а не в наряде Чунина. Рассуждает она. Они идут по следу. Перед ними появляется гигантская пещера. Перед пещерой находится огромная лужа крови. Мы должны поторопиться. Ирука-сенсей, похоже, в опасности. Ханаби и Аяка бросились к пещере. Они достигают входа в пещеру и замечают тяжело раненого Ируку, прислонившегося к скале. Он откашливает немного крови. В районе его груди есть небольшая дыра. В его спине застрял огромный фуума-сюрикен, а на ногах и руках множество шрамов. Ирука-сенсей, Аяка и Ханаби быстро бросаются к нему, чтобы поддержать его. Ах, Ирука слабо открывает глаза. Он замечает Аяку и Ханаби, спешащих к нему. Вы двое остановитесь. Он слабо сигнализирует им, чтобы они остановились. В этом логове находится могущественный преступник. Вы двое быстро бегите отсюда и сообщите Джоунинам Канахи. Он взмахнул рукой, отсылая их прочь. Но, сенсей, мы здесь, чтобы помочь тебе. Аяка и Ханаби идут к нему. Ханаби медленно вытаскивает фуума-сюрикен, не затрагивая его кровоток. Аяка достает из своего хранилища лечебную пасту и наносит ее на его раны. Она разминает таблетку и передает ее Ируке. «Сенсей, эта таблетка поможет вам немного восстановиться». Ирука проглатывает таблетку. Его состояние немного улучшается. «Вы двое, быстро, уходите отсюда. Враг внутри вам не по зубам». Он предупреждает их. Но сенсей, Аяка и Ханаби пытаются объяснить, но Ирука настаивает на уходе. В их ушах раздается хохот маньяка, когда из пещеры выходит беловолосый мужчина. Никто никуда не уйдет. У человека в руке мензурка. Внутри нее находится малиново-красный раствор. Он медленно выходит из пещеры и встает перед группой. Он размахивает мензуркой с раствором перед Ирукой. Разве это не прекрасно, Ирука? Эта штука. Он размахивает мензуркой перед Ирукой. Она содержит силу. Силу, которая далеко за пределами твоих возможностей. Теперь я достигну этой силы. Он подносит мензурку ко рту. Мизуки выпивает жидкость одним глотком. Мизуки сжимает горло, его тело дико дергается. Стакан падает на землю и разбивается на бесчисленные стеклянные осколки. Большое количество чакры бурлит вокруг его тела. На его теле появляются различные черные метки, которые неистово поглощают энергию природы из окружающего пространства. Вихрь энергии природы образуется над головой Мизуки, когда энергия природы с силой закачивается в его тело. В дальнем углу на другом конце леса. Хох, это эффективнее, чем я думал. Фигура в плаще поправляет очки, когда в них появляется отражение Мизуки. Глава 302. Команда 3 против Мизуки 2. На теле Мизуки появляются многочисленные черные полосы, похожие на тигриные. Полосы покрывают его лицо, руки, ноги и спину. Его мышцы быстро увеличиваются, а на лице появляется дикий взгляд. В его теле пульсирует большое количество чакры, а глаза превращаются в щели с желтым зрачком. Вены на его теле быстро проявляются, и мышцы перестраиваются одна за другой. Он превращается в гигантское мускулистое чудовище с большими выпуклыми руками. Что, что с ним происходит? Ханаби глотает слюну. Аяка активирует свой шаринган и проверяет его систему чакры. Огромное количество неизвестной чакры насильно вливается в его тело. Это неизвестная чакра, причина его трансформации. Она отвечает с трепетом. Вы двое бегите как можно быстрее. Я выиграю для вас немного времени. Ирука хватает огромный фуума-сюрикен и встает перед Аяка и Ханаби, загораживая их от взгляда Мизуки. Что ты теперь скажешь, Ирука? Мизуки смеется как маньяк, глядя на Ируку. Мизуки, эта сила не твоя собственная. Эта сила не результат твоего упорного труда и тренировок. Ирука пытается образумить Мизуки. Ирука, ты завидуешь моей силе, не так ли? Нет, Мизуки, это не так. Ирука пытается выиграть немного времени, чтобы девочки смогли убежать, но девочки не двигаются с места. Хватит болтать. Сейчас я дам вам почувствовать вкус моей силы. Мизуки исчезает со своего места. Быстро. Он такой быстрый. Глаза и руки расширяются от удивления. Он оглядывается по сторонам в поисках следов Мизуки. Мизуки снова появляется перед Ирукой. «Куда ты смотришь? Я прямо здесь». Мизуки сжимает кулак и наносит им удар в грудь Ируки. «Нехорошо». Ирука скрещивает руки, чтобы блокировать атаку. Мизуки ударяет кулаком Ируку и отправляет его в полет. Кости в руках и руки ломаются от сильного удара. Ирука корчится от боли, врезаясь в дерево. Ирука-сенсей, Айка и Ханаби недоуменно смотрят на Мизуки. Мизуки обращает на них свое внимание и насмехается. «Значит, Коноха все еще недооценивает мои способности. Они послали пару хрупких маленьких девочек, чтобы справиться со мной». Он сжимает кулаки и с огромной скоростью устремляется к Айке. Айка щелкает языком. «Я могу видеть его движение с помощью своего шарингана, но мое тело недостаточно быстро, чтобы реагировать на его скорость». Мизуки снова появляется над Айкой. Он ударяет кулаком по ее голове. «Я раздавлю тебя в порошок». Он маниакально смотрит на Айку. Айка изгибает свое тело горизонтально и в последний момент уклоняется от удара. Мизуки ударяет кулаком в землю. Его удар создает небольшой кратер на земле. Он поворачивается и смотрит на Айку. Эти глаза. В его глазах появляется гнев, когда он замечает шаринган Айки. «Они напоминают мне человека, который забрал у меня всю славу». Он разворачивается и бросается к Айке. «На этот раз я расправлюсь с тобой». Мизуки направляет свои кулаки на голову Айки. Ханаби прыгает перед Айкой. Мягкий кулак 8-3 грамм. Вращение ладони. Ханаби испускает чакру из своих точек тенкицу. Она быстро вращается и создает защитный щит из чакры. Мизуки ударяет кулаком в барьер. Барьер из чакры отражает его атаку со встречной силой. Мизуки теряет равновесие от ударной волны. Его руки откидываются назад, так как атака выводит его из равновесия. Верхняя часть его тела неестественно изгибается назад под действием ответной силы. Айка сейчас. Ханаби заканчивает вращение. «Я занимаюсь этим». Айка держит чидори в левой руке. Она быстро бросается к Мизуки и выпрыгивает из-за барьера, как только Ханаби заканчивает вращение. Рэкери. Клинок молнии. Она вонзает лезвие молнии в кишки Мизуки. Мизуки выблевывает полный рот крови. В животе Мизуки образовалась дыра размером с кулак. «Будь ты проклята!» Мизуки восстанавливает равновесие. Он пытается ударить Айку по голове. Айка отпрыгивает назад и выдергивает свою пропитанную кровью руку. Кишки Мизуки вываливаются из раны. Он кричит в агонии и падает на землю. «Мы сделали это!» Айка смотрит на свою руку, пропитанную кровью. «Мизуки!» Цубаки выныривает из леса, заметив в последний момент, как Айка пронзает чидори живот Мизуки. Она переходит к Мизуки и поддерживает его под руку. «Мизуки!» «Почему?» Слезы падают из ее глаз, когда она обнимает Мизуки в момент последнего дыхания. «Ты!» Мизуки уставилась на нее. «Никто из вас не пытался понять меня. Даже ты, Цубаки. Я обрел эту силу, чтобы показать миру свою значимость, но в итоге...» Ирука лежит, прислонившись к дереву, и смотрит на умирающую Мизуки противоречивым взглядом. «Мизуки, ты был моим другом, но когда ты перешел на темную сторону, как твой друг, я не смогла этого заметить». В воздухе Изуна спокойно смотрит на ситуацию. «Ты получил то, что заслужил. Кроме того, его вежливость и доброта – это фасад. Я позволю тебе умереть с сохранением части твоего достоинства». В дальнем углу леса фигура в плаще щелкает языком. «В конце концов, это все равно провал. Ну, я уже получил данные». Он делает ручную печать. «Пора мне отправляться в путь». Тело Мизуки поднимается в воздух. Его тело поглощает большое количество энергии природы, и его повреждения быстро восстанавливаются. Печать в виде черепа на его руке светится и распространяется по всему телу. На его теле появляется желтый мех, а полоски становятся более заметными. Верхняя часть тела Мизуки превращается в тигра. Его ногти превращаются в острые как бритва когти. Его грудные мышцы быстро увеличиваются. Он издает дикий рев и поворачивается к группе. «Я разорву тебя на части». Он бьет рукой Цубаки и отправляет ее в полет. Хм. Изуна чувствует колебания чакры. Он поворачивается к дальнему концу леса и замечает фигуру в плаще, делающую какие-то знаки руками. «Нет, ты это не сделаешь». Глаза Изуны меняются на Мангекьё Шаринган, Аминамина Кануси. Он использует свою пространственно-временную способность, чтобы зафиксировать замаскированную фигуру на месте. Фигура в плаще ухмыляется и достает из кармана запечатывающий талисман. Талисман запечатывания сгорает в огне, а пространственно-временное ограничение вокруг него разрушается. Он телепортируется из леса. Изуна щелкнул языком от досады. Ты не сможешь долго скрываться. Я оставил на тебе свой след. Я вернусь к тебе позже, а пока. Изуна поворачивается к Мизуки, которая бушует вокруг. В отличие от вас всех, я не связан такими ничтожными вещами, как мораль и праведность. Мне суждено стать сильнее, когда я откажусь от таких вещей. Он поворачивается к Айке и группе. Но перед этим я разорву вас на части. Это послужит предупреждением для Конохи. Айка глотает слюну. В ее глазах появляется страх, но она решительно сжимает свои маленькие кулачки. Мизуки исчезает со своего места. Он быстрее, чем раньше. На этот раз я не успею среагировать. У Айки мрачное выражение лица. Мизуки вытягивает когти и замахивается ими на Айку. Ирука хватает Айку и Ханаби, замещающие дзюцу. В его позиции появляется бревно, которое Мизуки разрывает на части. Он оставляет за собой большой след когтей на земле и камнях. Ирука появляется за деревом с Айкой и Ханаби. Он тяжело дышит, так как его ранние травмы дают о себе знать. Сенсей. Ханаби кусает губы. Ирука. О, Ирука. Я почти забыл о тебе. Мизуки медленно ходит вокруг, пытаясь найти их. Нашел тебя. Он замечает кровавый след на земле. Мизуки пятится к дереву и сжимает кулак. Похоже, мне больше не удастся спасти тебя. Ирука беспомощно вздохнул. Айка и Ханаби встают перед Ирукой, чтобы заслонить его. Сенсей, мы не пойдем без боя. Айка рассчитывает траекторию удара Мизуки и направляет свой кунай в ту сторону. По крайней мере, я смогу его немного покалечить. Мизуки наносит удар по голове Айки. Айка скрещивает руки перед головой, чтобы уберечься от удара. Несколько секунд спустя, она медленно открывает глаза, так как ожидаемого удара так и не последовало. Перед ней Изуна держит правой рукой огромный кулак Мизуки. Он поворачивается к Айке и Ханаби. Ну, в конце концов, мне пришлось вмешаться. Он выкручивает руку Мизуки и отправляет его в полет, тряхнув рукой. Мизуки крепко сжимает правую руку, согнутую под неестественным углом. Он выкручивает руку и возвращает ее в нормальное положение. «Это ты!» Он скрежещет зубами и поворачивается к Изуне. «Это ты украл у меня все внимание. Если бы не ты, то я бы не оказался в той ситуации, в которой нахожусь сейчас. Ты разрушила мою жизнь. Я презираю тебя от всего сердца». Мизуки обвиняет Изуну, в его глазах полыхает ярость. «Похоже, ты все еще бредишь, как всегда. Ты убил своего товарища по команде, который получил незначительную травму во время миссии. Затем ты попытался оправдать этот поступок, назвав его устранением потенциальной помехи для успеха миссии. Твои заблуждения и жалкая гордыня ослепили твое зрение, и ты не смог отличить добро от зла. Ты получил то, что заслужил». Изуна спокойно смотрит на Мизуки. «Нет, это твоя чертова вина, что ты заставил меня страдать до такой степени». Мизуки вытягивает когти и со свирепым выражением лица прыгает на Изуну. Глава 303. Непростое требование. Умри, умри. Мизуки дико машет когтями в сторону Изуны. Изуна ловко уворачивается от всех его атак когтями. «Итак, ты все еще упорствуешь в своей слепой вере». Изуна хватает когти Мизуки голыми руками. Он сжимает их рукой и перемалывает в пыль. Мизуки от боли сжимает руку. Кровь течет из его пальцев. «Твои действия больше не подлежат искуплению». Он ударяет Мизуки локтем в живот. Мизуки отправляется в полет в результате атаки. Он пролетает через несколько деревьев и врезается в валун. Мизуки теряет сознание от сотрясения мозга. Из его тела поднимается белый дым, когда действие зелья ослабевает. После действия зелья начинает действовать, и его клетки начинают быстро разрушаться. Мизуки превращается в дряхлого и немощного старика, его кожа становится темно-коричневой, а по всему телу появляются морщины. Нынешний Мизуки похож на истощенного старика. Мизуки. Цубаки мчится к нему. Слезы хлынули из ее глаз, когда она смотрела на хрупкое тело Мизуки. «Это моя вина. Я не должен был позволить тебе совершить преступление. Если бы...» Изуна медленно идет рядом с ним. Техника мистической ладони. Он использует технику мистическая ладонь, чтобы стабилизировать состояние Мизуки. «Я стабилизировал ухудшение состояния его тела, но вред уже нанесен. Это зелье разрушило его систему путей чакры. Теперь он калека и не может использовать чакру. Отвезите его в больницу Конохи. После лечения он сможет вернуться к своей прежней жизни. Но остаток жизни он проведет как обычный человек». Изуна отходит от поры. Он стоит перед Ирукой и смотрит на его тяжелораненное тело. «Ты знаешь, что это была не твоя ответственность, встретиться с ним в одиночку. Изуна использует технику «Мистическая ладонь», чтобы залечить раны и руки, пока укоряет его, и рука. Как инструктор академии, ты должна знать о своих слабостях. В следующий раз не предпринимай таких необдуманных действий. Изуна покачал головой. Да, я буду иметь это в виду. Но я просто не могу позволить моему единственному другу детства пасть во тьме. Ирука слабо покачала головой. Многочисленные мысли проносятся в голове Изуны, пока он смотрит на возмущенное выражение лица Ируки. Это правда, что слабость вызывает у меня отвращение. Но это моя собственная слабость вызывает у меня отвращение. Этот мир полон как сильных людей, так и слабых. Сильные люди играют важную роль в решении судьбы мира. Но даже слабые люди должны выполнять свои обязанности. Хорошо, он обращает свое внимание на Айку и Ханаби. Что касается вас двоих, братец, хриплый голос раздается в воздухе, когда две гигантские фигуры устремляются к ним. За ними идет болезненная девушка с бледным лицом. Мне очень жаль, я не смог удержать их слишком долго. Якума извиняется перед Айкой и Ханаби. Глупые братья замечают Айку и Ханаби. Вы двое избили братца? Теперь мы будем бить вас. Фуджин и Рейджин устремляются к ним. Хорошо, я уже собирался искать вас, но вы доставили себя прямо ко мне. Изуна сжимает кулак. Зелено-красная аура окружает его тело, а земля трескается под ним. Он исчезает со своего места. Земля осыпается вслед за ним. Изуна бьет Фуджина прямо в грудь. Фуджин извергает полный рот слюны, за которой следует кровь. Он летит через лес. При ударе несколько деревьев вырываются с корнем, а в воздух поднимается большое облако пыли и обломков. Он врезается в небольшой холм, и весь холм обрушивается на его тело. На груди Фуджина остается большая вмятина в форме кулака. С.С. Старший брат. Рейджин дрожит от страха, его ноги бешено трясутся. Изуна поворачивается к нему. Вокруг распространяется гнилостный запах. Рейджин испражняется в штаны, и лужа мочи образуется возле его ног. Выражение лица Изуны при этом становится уродливым. Ханаби и Айка зажимают нос от отвращения. «Ты думаешь, я пощажу тебя, если ты описаешься?» Изуна поворачивается к Ханаби. «Ханаби, смотри внимательно». Он принимает стойку тайдзюцу. Это мягкий кулак. Глаза Ханаби расширяются от удивления, когда она узнает эту стойку. Вакуумный кулак 80 богов. Изуна выбрасывает вперед кулак. Он выпускает гигантский кулак, состоящий из чакры. Кулак с чакрой летит к Рейджину с безумной скоростью. Она врезается в его тело и отправляет его в полет. Когда Рейджин летит через лес, на его месте образуется огромный кратер. Он врезается в другой холм рядом со своим братом и теряет сознание. Холм обрушивается на него сверху. Глаза Ханаби расширяются от удивления. В них появляются звезды, и она восхищенно смотрит на Изуну. «Сенсей, что это была за техника? Я думала, что это мягкий кулак, судя по позе, но это совершенно другая техника», — с любопытством спросила она. «Это называется вакуумный кулак 80 богов. Пока что можно сказать, что это предшественник твоего мягкого кулака. Хочешь научиться ему?» — спрашивает Изуна. «Да, сенсей». Ханаби кивает головой в волнении. «Тогда выучи его хорошенько». Изуна достает из кармана свиток и передает ей. «Это моя секретная техника. Ты не можешь научить ей никого другого», — сурово предупреждает он ее. «Мм». Ханаби кивает головой. «Это, сенсей, могу ли я научить этому свою сестру?» — с трепетом спрашивает Ханаби. «Хаэм, ты можешь научить этому Хинату, но не учи ему никого другого, иначе я заберу его обратно». «Спасибо, сенсей». Ханаби прыгает от восторга. В стороне, у Якума шокированное выражение лица, она изумленно смотрит на Изуну. «Сенсей очень силен». Изуна прочистил горло. «В начале теста я сказал вам, что если я начну действовать во время вашего теста, то все вы будете дисквалифицированы». Выражение лица Яки, Ханаби и Якума становится уродливым. «Но, мы...» Изуна сурово смотрит на них. Ханаби и Айка прослезились. «Это была ложь», — усмехается Изуна. «Я искал не впечатляющее выступление, а командную работу». Они тупо уставились на него. Он поворачивается к Айке и Ханаби. «На ранней стадии миссии вы оставили своего товарища по команде позади и продолжили миссию. Это может соответствовать кодексу Шиноби, но не моральному кодексу. В мире Шинобите, кто нарушает правила, отбросы. Но те, кто бросает своих друзей, гораздо хуже отбросов». Изуна смотрит на троицу, когда они смущенно опускают голову. «Хотя ваше начало было трудным, но вы искупили свою вину сотрудничеством против глупых братьев. Сотрудничество — Это основа командной работы. Я уверен, что в будущем вы станете отличной командой. Изуна улыбается им. Значит ли это, что мы? Якума слегка раздвигает губы, спрашивая его. Да, вы трое прошли мой тест. Да. Ханаби и Айка прыгают от восторга. Хорошо, на сегодня вы свободны. Встретимся завтра утром в офисе Хокаге, чтобы выбрать первое задание. Изуна машет рукой. Айка схватила Ханаби за руку, бормоча про себя. Брат издевался надо мной, я пожалуюсь Мэй. Ах, Изуна, который готовился к телепортации, замешкался. Было ли ошибкой выбрать ее в свою команду, спрашивает он себя. Пока что я должен сосредоточиться на настоящем преступнике. От тебя не удастся долго скрываться. Левый глаз Изуны превращается в Ринни Шаринган. Он чувствует пространственную метку на фигуре в плаще. Нашел его. Он открывает перед собой портал и входит в него. Изуна снова появляется в темной влажной пещере. В пещере есть несколько проходов, ведущих в разные места. Моя догадка оказалась верной. Это должен быть он. Изуна поворачивает к одному из проходов и заходит внутрь. Множество гигантских змей скользят по пещере. Они почтительно открывают путь для Изуны. Через 15 минут Изуна появляется перед гигантской пещерой с видимым храмом внутри. Белая змей-мудрец, ты уже знаешь, почему я здесь. Изуна ворчит в пещере. Из другой пещеры выползает огромная синяя змея с зелеными глазами. Изуна сама. Белая змея-мудрец сейчас в медитации. Она не сможет вас принять. Правда. Изуна поднимает бровь. Впусти его. Хриплый голос доносится до их ушей. Ада кротко кивает головой и удаляется в свою пещеру. Изуна заходит в пещеру. Под ногами хрустит гравий и сухие листья. Он ходит перед храмом. Выдай его мне, и я уйду спокойно. У Изуны холодное выражение лица. И прежде чем ты станешь отрицать это, я уже знаю, что он здесь. Белая змея-мудрец шипит, и старая женщина выходит из храма. Мне жаль вас разочаровывать, но я его не отдам. Старуха стоит перед Изуной. Их глаза встречаются, когда отражение женщины появляется в Мангекё Изуны. Глава 304. Святая миссия. Ты не можешь защищать его вечно. Изуна смотрит в ее выпученные глаза. Я не буду. На лице пожилой женщины застыло решительное выражение. На протяжении тысячи лет в моей пещере Рючи не было человеческого мудреца, который представлял бы нас в мире шиноби. Но теперь появилась искра надежды. Я не трону его ради доброй воли, которую ты проявил ко мне. Но, Изуна смотрит в ее глаза, когда его левый глаз меняется на Ринни Шарингане. За все всегда приходится платить. Глаза белой змеи-мудреца сузились, когда она уставилась на Ринни Шаринган Изуны. Это глаз мудреца шести путей. Нет, эти тома, они даже более могущественны, чем его. В ее глазах отражается страх, но вскоре спокойствие возвращается на ее лицо. Хорошо, я выполню твои пожелания. Она кивает головой. Хорошо. Глаза Изуны возвращаются в нормальное состояние, когда он требует. Я хочу, чтобы пещера Рючи обучила трех членов клана Учиха Синдзюцу для меня. Кроме того, я. Он изложил ей свои условия. Изуна достает свиток с фотографией Саске, Итачи и Шисуи. Старуха берет свитки. Ее прорезанные глаза сканируют изображение. Хорошо, я согласна с твоим условием. Изуна разворачивается и выходит из пещеры. Он телепортируется из пещеры Рючи. Белая змея-мудрец некоторое время смотрит на пустое пространство. Его силы быстро растут. Не знаю, хорошо это или плохо, но его пробуждение ускорило переплетение рока и судьбы. Они стремительно переплетаются и размывают тонкие очертания далекого будущего. Я слышу, как горести бесчисленных душ отдаются эхом в моих ушах. Изуна снова появляется перед своим домом. Он с улыбкой открывает ворота. Я дома. С возвращением. Мэй выходит из кухни с лопаточкой в руке. Изуна делает глубокий вдох. Пахнет вкусно. От аромата ужина у него течет слюна. Иди и умойся. Я поставлю ужин на стол. Хорошо. Изуна идет в ванную, пока Мэй расставляет еду на столе. 15 минут спустя. Ага, это была хорошая ванна. Я чувствую себя таким свежим. Изуна выходит из уборной. Он с волнением идет в сторону столовой. Сестрица. Братец издевался надо мной. Айка проливает слезы на глазах у Мэй. Что? Он издевался над тобой? Расскажи мне подробнее. Мэй ставит тарелку и садится рядом с Айкой. Вот так. Айка пересказывает Мэй всю серию инцидента. Что? Брови Мэй приподнялись. Он поручил вашей группе сражаться с преступником ранга сразу после вашего выпуска. Некоторые воспоминания о кровавом тумане всплывают в ее сознании, когда ее брови приподнимаются. ХМФ. Как он смеет так издеваться над моей милой Айкой? Мэй погладила Айку по голове. Сегодня для него не будет ужина. Мэй берет тарелку и передает ее Айке. Айка, ты, должно быть, проголодалась. Брат приготовила для тебя роскошную еду. Нет, мой ужин. У Изуны болит сердце, когда он смотрит на Айку, поедающую его ужин. Он подходит к Мэй. Мой ужин. Сегодня ужина для тебя не будет. Мэй укоризненно смотрит на него. И не смей есть ничего постороннего, иначе забудь о том, чтобы спать со мной на одной кровати. Ах, выражение лица Изуны застывает, когда что-то разбивается в его сердце. Он подходит к углу и рисует пальцем круги. Моя жена не любит меня. Моя жена не любит меня. Моя жена не любит меня. Мэй закатывает глаза. Сегодня твоя драма на меня не подействует. Айка громко рыгнула. Упс. Она закрывает рот рукой. Еда была очень вкусной. Изуна опускается на колени на пол на четвереньках. Моя жена, моя Имата, младшая сестра, больше не заботится обо мне. Пойдем, Айка. Давай спать вместе. Мэй игнорирует его и приводит Айку в спальню. Изуна вздыхает. Ах, я скучаю по тем старым временам, когда моя Айка-чан была такой невинной. Это результат твоей дурной компании, которая развратила ее. Инкурама открывает глаза и хихикает. На следующий день утром, внутри кабинета Хокаге. Доброе утро, Цунаде. Изуна входит в кабинет Хокаге с мешками под глазами. Ты не спал прошлой ночью. Цунаде с любопытством смотрит на него. Вроде того. Изуна кивает головой. Хихи. Айка хихикает, входя в кабинет Хокаге вместе с Ханаби и Якума. После предыдущего дня группа стала ближе друг к другу. О, Айка-чан. Цунаде положила бумаги и повернулась к Изуне. Вы здесь для миссии? Да. Изуна кивает головой. Отдай мне свиную миссию, Канахи. Просит он ее. Святая миссия. Цунаде подняла бровь. Ты уверен, что хочешь получить это задание? Да, это так. Изуна кивает головой. Я думаю, эти девочки справятся.